Пастырь. Продолжая наше дальнейшее изучение пастырь и его служение, мы желаем продолжить начатую в предыдущих беседах тему «Пастырь и паства». В нашей последней беседе, говоря о важности посещения веренных пастырю душах, мы обратили особенное внимание на посещение больных. Сегодня продолжим эту тему. Посещение больного следует заключить краткой молитвой, выражающей ясное прощение, о снисхождении больному прощении, мира, покорности и восстановлении физических и духовных сил. В пастырской молитве больной должен найти выражение своих собственных нужд, ставших перед ним в эти трудные минуты жизни. Вопрос о том, должен ли пастырь посещать заразных больных, не нуждается даже в обсуждении. Во всех случаях, когда выступает острая нужда в пастырской помощи и в его личном присутствии, пастырь, как и врач, немедленно должен оказаться на своем посту, хотя тот и другой вместе с их семьями подвержены опасности заражения. Здравый смысл, однако, подсказывает, что элементарные требования гигиены должны быть всегда соблюдены и приняты разумные предохранительные меры. Причем эта пастырская осторожность отнюдь не должна как-либо волновать или оскорблять братские чувства больного. Не следует, конечно, целовать больного при встрече и расставании, как это было, например, принято в некоторых местах России. Надо также избегать, беседуя с больным, низко склоняться к нему и вдыхать отравленный его болезнью воздух. Посетив заразного больного, пастору ни в коем случае не следует сейчас же навещать других людей или немедленно возвращаться к себе домой. Предварительно он должен совершить небольшую прогулку, дышать полной грудью и хорошенько проветрить себя, вернувшись домой, сейчас же вымыть руки и, если есть возможность, применить домашние дезинфицирующие средства. Только невежество может заподозрить пастыря в каком-то страхе заражения или болезни умереть. И о таком невежестве, конечно, не стоит и говорить. Правила гигиены, выступающая часть столь решительно против суровых и беспощадных законов природы, не противоречит ни нашему доверию и упованию на Бога, ни требованиям Слова Божия, предписывающего полную изоляцию прокаженных, мытье одежды, осквернившихся и тому подобное. В тех же случаях, когда, по всем данным нашего человеческого наблюдения, у больного нет никакой надежды на выздоровление, необходимо подготовить его к смерти, конечно, избегая как-нибудь натолкнуть его мысли к мыслям о неизбежности близкой кончины. Врачи, как мы знаем, проявляет в этом вопросе всегда большую осторожность, исходя из тех соображений, что пока человек еще не умер, трудно в некоторых случаях сказать, каким окажется конечный исход борьбы организма с болезнью. Лишать человека надежды значит ослабить, даже убить его волю к жизни и таким образом свести почти на нет последние шансы на выздоровление. О тех же бесчисленных случаях выздоровления, когда врачи легкомысленно приговаривали больного к смерти, все мы неоднократно слыхали. Избегая какого бы то ни было упоминания о смерти, следует объяснить больному, что здоровье его большой опасности, и никогда не поздно стать на путь духовного примирения с Богом и ближними, если он об этом важном вопросе сам уже не позаботился. Понимая так именно исполнение своего прямого долга в отношении умирающего, пастырь рискует иной раз оказаться в некотором конфликте с врачом, чего он всеми мерами должен избегать в тех случаях, когда речь идет о смерти человека верующего. Но при совершенно очевидности неминуемой смерти человека, не раскаявшегося и не примирившегося с Богом, пастырь может не считаться с требованиями врача и должен сделать все, чтобы умирающий отошел в вечность, примирившись с Богом через веру в Иисуса и искупительную жертву Христа. Для многих, особенно верующих людей, твердая уверенность в неминуемости их кончины гораздо лучше туманных надежд, которым они сами отказываются верить. Какой больной сам лично заявит близким и друзьям о своей уверенности в близкой кончине и вопросы, которые могут быть представлены в такие ответственные часы, представляет вполне естественными и ему, и другим. Ясность в вопросе смерти только успокаивает тяжело больного, приводит его к определенным решениям. Теперь он смотрит смерти прямо в глаза и от Бога ожидает необходимых духовных сил, чтобы добро, по-христиански встретить ее. Он приводит все свои земные дела в порядок, прощается с близкими и умирает так смело, как надлежит умереть каждому человеку, кто предал и себя самого, и всех остальных в руки своего любящего Небесного Отца. Уже в последние дни земной жизни больного, у самого преддверия его смерти, пастор должен войти в новую сферу служения, служение утешения. Он должен ободрить и утешить родных и близких умирающего. Пастору надлежит быть первым, выразившим им свое глубокое соболезнование. Он должен навести их сейчас же после погребения. Его там ждут. С ним хотят поделиться своим горем и обсудить свою жизнь, складывающегося по-новому. От пастыря ждут не только советов, но и самую действительную помощь в устроении дома и приспособлении к новым житейским обстоятельствам. Иногда нужно найти работу вдове или я взрослым детям, послать в школу малолетних, переменить квартиру и так далее. Возникает много новых нужд, вызванных смертью члена семьи, и в связи с ними необходимо принять ряд трудных решений. Кто, как пастырь, может оказаться верным помощником и другом? Следует добавить, что при всех разнообразии, постерегающих пастыря искушениях, искушение поверхностно утешение людей является одним из самых серьезных. Действительным и плодотворным утешением может служить мудрый духовный урок, преподанный нам разлукой, указание на внутренний смысл покорности Богу во всех обстоятельствах жизни, уверенность в поддержке Небесного Отца, который не оставит нас в дни неизвестного будущего, победа Христа над смертью, надежда на грядущее воскресение и жизнь вечности. Только они способны усладить горечь переживаемой разлуки. И эти утешения должны лечь в основание пастырских бесед, направленных к утешению скорбящих, расставшихся с дорогими их людьми. Пастырское посещение ни в коем случае не должны ограничиться посещением одних только членов своей общины и близко стоящих к ней частных лиц. В больших городах и в маленьких поселениях есть всегда множество людей, которые в силу различных условий не могут посещать собраний. Много душ в мире, жаждущих Слова Божия, и сколько значительное число их в таких местах, как госпитали, больницы, благодетели, приюты, тюрьмы и тому подобное. Здесь пред пастором широкое и замечательное поле деятельности. При посещении всех этих мест пастору придется осторожно и умело знакомиться с различными группами людей и отдельными личностями, измученными, одинокими, покинутыми. Придется завязывать добрые отношения и с больными, и с администрацией каждого такого учреждения. Пастору нужно всегда помнить, когда он сталкивается с людьми, что главное, в чем люди нуждаются, это дружба. Целью пастырской дружбы должно быть желание привести их к дружбе со Христом. Основание же пастырской дружбы является только одна – любовь. Аминь.